Глава 20. Меня усадили на заднее сиденье. Сидеть со скованными за спиной руками было некомфортно. За рулем был сержант Ханна, а старший инспектор Робертс занял пассажирское кресло передо мной. Глядя на лысину на его затылке, я проговорила: «Вы знаете, что я этого не делала». Прошло несколько долгих секунд, прежде чем Робертс ответил: «Мне это неизвестно». В моем кармане лежала Nokia. Я чувствовала ее сквозь ткань брюк. «Я не осуждаю вас за то, что вы решили, будто виновна я», — прохрипела я с болью. «Это весьма логичное предположение. В конце концов, я специалист по ядам. К тому же, как известно, долгое время презирала покойного. Вы думаете, что я отравила его, затем разгромила собственный сад и выдумала историю с ограблением, чтобы скрыть этот факт. Но, уверяю вас, Ричард, я не убивала Джонатана Уэйнрайта». Я закашлялась, и в горло вонзились тысячи ножей. «Так или иначе, мне кажется, что я знаю, кто убийца. И если вы на краткое время вернете мне свободу, смогу это доказать». Этому не суждено было случиться. Подозреваемым в убийстве никто не предоставляет право свободного выхода из тюрьмы, чтобы те могли доказать свою невиновность. Существуют определенные процедуры, которым необходимо следовать. Документы, которые необходимо заполнить. Данные, которые необходимо собрать. Лично для меня это означало перспективу провести долгую ночь в одиночестве, пытаясь отогнать образ отца, печально взирающего на то, как я, свернувшись калачиком, лежу на койке в камере предварительного заключения, пытаясь отогнать мысль о том, как стыдно ему должно быть от того, как низко я пала. Мне не давала покоя горькая догадка, что меня подставили, и если бы я только могла выяснить, кто это сделал и почему, все тут же наладилось бы. С головой накрывшись тонким одеялом, я мысленно вернулась в тот день, когда впервые увидела Мэри. Сперва я осталась сидеть на своем месте, глядя в опустевший дверной проем и гадая, была ли там только что незнакомка. А потом, не дожидаясь окончания собрания, я встала и отправилась следом за ней. Покачивая бедрами, она проплыла по коридору мимо аудиторий, а я, словно привязанная к ней невидимой нитью, или, быть может, влекомая пленительным шлейфом ее пахнущего ландышами парфюма, проследовав за ней два лестничных пролета, оказалась в столовой. В очереди я встала прямо за ней, так близко, что меня окутало облако ее аромата. Обернувшись, она заметила, что я стою рядом, и улыбнулась. А я просто промямлила что-то вроде: «Что ж, вот мы и здесь». Повернувшись на спину, я уставилась в потолок камеры и стала вспоминать, как Мэри, взяв для нас по чашке чая, рассказывала мне о работе над своей диссертацией. Я зачарованно наблюдала за тем, как она вилкой отламывает кусочек от пирожного и аккуратно отправляет в рот, а затем умолкает, чтобы прожевать и проглотить его. Помню, когда она сообщила мне, что мы целый год будем делить одну лабораторию, моя голова внезапно стала такой легкой, и срочно пришлось закрыть руками вспыхнувшие щеки. Тот год, что мы провели вместе, оставил столько воспоминаний. Вот мы плаваем в Хэмпстедских прудах, а вот катаемся на велосипедах в Гайд-парке. Посещаем художественные галереи и театры, оперу и балет в театре Садлера Уэллса. Проводим вечер перед телевизором в ее маленькой квартирке. Едем на уикенд к морю. Каждое из этих воспоминаний было для меня драгоценно. А потом, к концу года, ее диссертация тоже была окончена, как и срок аренды квартиры. До невозможности ясно я помню жгучую боль расставания, когда Мэри, уехав из Лондона на выходные в компании Джонатана Уэйнрайта, так и не вернулась назад. Со стороны двери раздался стук, и в камеру вошел сержант Ханна. Обессиленная, я с трудом приняла сидячее положение, чтобы принять вторую дозу антибиотика, которую он принес. Мне не понравилась бесцеремонность, с которой сержант велел мне следовать за ним. Коридор, по которому мы пошли, нравился мне еще меньше, потому что я знала, куда он ведет. Когда мы оказались на месте, старший инспектор Робертс уже ждал в допросной комнате. За столом напротив него сидела молодая женщина. Я с интересом оглядела ее шелковую блузку и серый кашемировый кардиган. «Ягнячьи ушки!» — хрипло прокаркала я. Женщина оторвалась от документа, который изучала. Окинув взглядом мое лицо и шею, она округлила глаза. «Простите, вы что-то сказали?» «Чистец византийский. В обиходе ягнячьи ушки. Листья покрыты шелковистыми ворсинками серебристого оттенка. Лучше всего приживается на открытом свету. Вам нравится солнечный свет?» Покосившись на старшего инспектора Робертса, она затем перевела взгляд обратно на меня. «Доброго утра, профессор!» — приветствовал меня Робертс. «Знакомьтесь, ваш защитник, Мередит Уайс». Женщина встала и протянула мне руку. Я проигнорировала этот жест. «Наш семейный адвокат, мистер Бишоп, почему его здесь нет?» Женщина улыбнулась, словно ожидала этого вопроса. «Он попросил меня представлять ваши интересы, поскольку не занимается уголовными делами». «Я не уголовница», — отрезала я. «Моя работа — доказать это». Мередит намеренно не опускала приветственно протянутую руку, так что мне пришлось на нее посмотреть. «Вы очень молоды». «Мудрость не всегда приходит с возрастом». Примечание. Игра слов. Фамилия адвоката Уайс, от английского «wise», что в переводе означает «мудрый». Хохотнув над каламбуром, протянутую руку я, тем не менее, не приняла. «Итак, мы можем продолжить?» — решительно вмешался старший инспектор. Мередит Уайс с улыбкой заняла свое место. Я же осталась стоять, где была. «Прошу вас садиться, профессор», — добавил Робертс. Я подошла к стене и, прислонившись к ней, взлохматила волосы. Они показались мне особенно мягкими на ощупь после того, как я воспользовалась шампунем Зены. Я бы предпочла постоять. «Нам необходимо, чтобы вы сели», — упрямо повторил старший инспектор, жестом указывая на камеру, направленную на пустой стул. Я мельком окинула его взглядом. «Вам известно, как я отношусь к этой комнате. Вы согласились проводить все допросы у себя в кабинете». Мой голос звучал очень низко, и это было непривычно. Я сделала попытку прочистить горло. «Это было до того, как вас арестовали по подозрению в убийстве», — отозвался Робертс. Мередит Уайс встала и, положив руку на спинку пустовавшего стула, проговорила. «Прошу вас, садитесь. Чем скорее мы начнем, тем скорее закончим». Я уставилась в потолок и заявила, проводя рукой по шее. «Я сяду, если вначале вы ответите на мои вопросы». «Задавать вопросы буду я», — покачал головой старший инспектор Робертс. Говорить было больно, но мне так многое необходимо было выяснить. «Тогда я не сяду». Он оторвал взгляд от своих записей и со вздохом спросил. «Сколько вопросов?» «Не так уж много». Робертс издал свое низкое мычание. «Что ж, вперед». Однако прежде чем я успела открыть рот, Мередит Уайс остановила меня. «Как ваш адвокат, я вам этого не советую». Я повернулась к ней. «Если хотите остаться в этой комнате, сядьте и ведите себя тихо». Глаза Мередит снова округлились, точь-в-точь, как в тот миг, когда она увидела мое лицо. Она снова покосилась на Робертса и перевела взгляд на меня. «Все в порядке, мисс Уайс», — успокоил ее Робертс. «Это не для протокола. Официально допрос еще не начался. Я не включал запись. Продолжайте, профессор». Предприняв очередную попытку прочистить горло, я заговорила. «Почему тот молодой человек был в палате вместе с Мэри? Он ее сын и пасынок Джонатана». На миг запнувшись, я отозвалась. «Ну, конечно». «Не знаю, как мне это раньше не пришло в голову. Он ведь выглядел точь-в-точь, как Мэри в молодости. Те же мягкая кожа, светло-голубые глаза, шелковистые волосы по плечи. Меня вдруг поразила догадка. Вот почему он был так рассержен на Зену, когда я шпионила за ними в ресторане в Сохо. Не мог вынести, что она спит с его отцом. Мысль об отношениях Джонатана с Зеной и у меня вызывала отвращение, а уж ему, вероятно, было в 10 раз хуже. Постойте, вы сказали пасынок? Да. Сколько ему лет? 21. Я быстро прикинула в уме цифры. Значит, уезжая на выходные с Джонатаном, Мэри уже была беременна. Она уже была беременна, когда работала вместе со мной в лаборатории. Кто же отец? Старший инспектор Робертс принялся шелестеть бумагами, давая понять, что его терпение подходит к концу. Я не знаю, и это не имеет значения. Это имеет значение для меня, парировала я. Но не для этого расследования. Прошу вас, садитесь, профессор. Я уже позволил вам задать достаточно вопросов. Что насчет другой женщины в палате? Кто она? Я велел вам садиться. Я подошла к стулу и приготовилась сесть, но не стала этого делать. «Другая женщина», — повторила я. Старший инспектор Робертс издал стон нетерпения. «Помощница Мэри Спайсер, вы закончили? Мы можем приступать?» Моя защитница бросила на меня быстрый взгляд и тут же его отвела. Я поняла, что зашла уже слишком далеко. Отодвинув стул, я заняла свое место. Старший инспектор Робертс надел очки для чтения и посмотрел на меня поверх них. «Для начала позвольте заметить, я очень рад, что вы снова можете говорить. В данный момент я хотела бы напомнить своей клиентке, что она не обязана отвечать на ваши вопросы». Оборвала его Мередит Уайс, а затем, повернувшись ко мне, добавила: «Вы можете отвечать без комментариев на любой вопрос». «Только если ей есть что скрывать», — негромко проговорил Робертс. Я метнула на него взгляд. «Мне нечего скрывать». «В таком случае вы с радостью ответите на мои вопросы», — заявил старший инспектор, вставляя диск в привод и нажимая красную кнопку. «Допрос профессора Юстасии Амелии Роуз ведется с использованием записывающей аппаратуры и может быть в дальнейшем использован в качестве доказательства, если дело дойдет до суда. Я старший инспектор Робертс. Присутствует офицер полиции, детектив-сержант Ханна. Также присутствует Мередит Уайс, адвокат. Отлично. Начнем». Робертс раскрыл папку, которая лежала перед ним на столе. «Итак, профессор, у меня есть для вас хорошая новость и плохая. С какой предпочитаете начать?» «Ни с какой». Робертс покашлял себе в кулак. «Что ж, я в любом случае собираюсь ввести вас в курс дела. Результатов вскрытия Джонатана Уэйнрайта придется подождать. Однако, согласно отчету медиков, он был отравлен. На животе у него обнаружили след от укола. Таким образом, нам стало известно, как яд попал в организм. Так или иначе, исследование, проведенное в больничной лаборатории, не выявило соответствия между токсинами в его крови и в ягодах Карвинские, предоставленных вами. Это означает, что Джонатан Уэйнрайт был убит при помощи яда, который еще предстоит определить. При проведении вскрытия наши специалисты, конечно, дважды перепроверят результаты больничных исследований. «Это была хорошая или плохая новость?» — спросила я. Робертс проигнорировал мой выпад. «Наша лаборатория исследует образцы, взятые из вашего сада. И через пару дней у нас будут результаты. Хорошая новость заключается в том, что вы останетесь здесь, с нами, пока мы не получим эти результаты. Плохая новость: если будет выявлено соответствие, вас переведут в тюрьму Даунвью, где вы будете ожидать суда». Я облокотилась на стол. «Так значит, «Если соответствие не будет выявлено, вы меня отпустите?» Старший инспектор откинулся на спинку стула, а Мередит Уайс ответила за него. «Если не будет выявлено соответствие, у них не будет доказательств, и обвинение в убийстве придется снять. Вас выпустят под залог на то время, пока не появятся новые доказательства, либо пока не отыщут убийцу». Робертс, растянув рот в тонкогубой улыбке, проговорил. «Нельзя игнорировать прочие обвинения. Отсутствие лицензии на работу с токсичными веществами, взлом и проникновение». «Знаю», — мой каркающий голос прозвучал очень жалко, когда я возразила. «Это была Сьюзен. Лжесвидетельство». «Я не под присягой», — вырвалось у меня, о чем я пожалела, едва произнеся эти слова. Старший инспектор Робертс хмыкнул, достал откуда-то большой прозрачный пластиковый пакет и положил на стол. Внутри оказались моя перчатка, кожаный мешочек, наручные часы, кошелек, ключи, чек и Nokia. Я потянулась к пакету. Робертс тут же его отодвинул. «Почему в моем мешочке пусто?» «Содержимое флаконов в данный момент изучает лаборатория. Но я и сама могу вам рассказать об их содержимом. Там три различных концентрации, вызывающего рвоту антидота рвотный корень, антитела к дигитоксину на случай отравления олеандром обыкновенным, а также флакон с кремом, мой собственный состав. Смесь спирта, гидрокортизона, каламина и стероидов на базе геля из алоэ вера. Этот состав я использовала для лечения руки. И, само собой, ягоды карвинские». Покончив с перечислениями, я закашлялась и прижала ладонь к горлу. «Хотите, чтобы я это записала?» — спросила я вдогонку. «Благодарю вас, профессор. Но мы будем следовать протоколу и предоставим специалистам нашей лаборатории делать их работу. Не можем же мы позволить этим хитроумным адвокатам вставлять палки нам в колеса, верно?» С этими словами Робертс вынул из пакета чек. «Этот чек оказался среди прочих вещей, изъятых у вас вчера ночью. Он выцвел. Похоже, что он побывал в стиральной машине. Но можно разобрать, что в ночь нападения на Джонатана Уэйнрайта вы поужинали стейком и двумя бокалами мерло». Я нахмурилась, вспомнив о нехарактерном для себя порыве поесть вне дома. «Сегодня утром пришел результат вашего анализа мочи», — продолжал Робертс. «Он выдал положительный результат на ДМТ». Боковым зрением я зафиксировала, как Мередит Уайс что-то пишет в блокноте. «Наркотик класса А», — не унимался Робертс, повернувшись к сержанту Ханне. «Как вы считаете, детектив-сержант, стоит нам добавить употребление запрещенного вещества к списку обвинений?» «Безусловно, сэр». «Я могу объяснить», — вмешалась я. «Прошу вас». Тут подняла руку Мередит Уайс. «Вы не обязаны отвечать на вопросы, касающиеся преступления, обвинения в совершении которого вам не были предъявлены, если эти вопросы не связаны с основным обвинением». «По моему мнению, мисс Уайс, они связаны напрямую. Я уверен, что профессор совершила преступление, находясь под действием ДМТ. По этой причине я прошу ее пояснить, как данное вещество попало в ее организм». «Случайно». Мисс Уайс хмуро уставилась на меня. «Профессор, советую вам ничего не говорить». «Но я хочу. Наркотик попал в мой организм случайно. После того, как вы приходили проинспектировать мой сад, я осталась сидеть на крыше, держа на коленях горшок с психотрией возвышенной, растением из теплицы, внешний вид которого показался вам непристойным». «Ах да, то самое, с большими красными губами. Когда я вернулся в участок, решил почитать о нем. Вы знали, что его еще называют «шлюхины губы»?» Сержант Ханна ухмыльнулся. Я же, подавшись вперед, парировала. «Если вы читали об этом растении, то вам известно, что в его листьях содержится диметилтриптамин». На лице Робертса вновь возникла тонкогубая улыбка. «Как я уже сказала», — продолжила я, Какое-то время я сидела там, погруженная в думы, и, говоря откровенно, оплакивала потерю результата 20 лет изысканий. Так вот, в это время я совершенно неосознанно теребила листья психотрии, в результате чего растение выделило диметилтриптамин, а я по случайности его употребила. Я с болью сглотнула. По случайности? Не подумав о последствиях, я облизала пальцы. Тот факт, что после облизывания пальцев я еще и высасывала сок из сорванного листа, я решила оставить при себе. Излишняя информация была Робертсу ни к чему. Робертс с характерным мычанием выдохнул. «Вы имеете особую склонность к случайным происшествиям». «Могу заверить вас, инспектор, это был первый раз, когда наркотик оказался в моем организме. И совершенно точно последний. Склонность к случайным происшествиям и привычку к заверениям». Робертс взял со стола ручку и принялся крутить ее между пальцами. «Вы уже заверили меня, что не убивали Джонатана Уэйнрайта?» «Я не убивала. Думаю, что доказательства можно найти в этом мобильном телефоне, если вы его изучите». При этих словах детектив-сержант Ханна цокнул языком, однако смысл этого действия остался мне неясен. «Мы уже изучили», — сказал Робертс. «Там нет ничего, кроме массива сообщений с одного и того же неизвестного номера». «Что в них?» «Мы не знаем. Они зашифрованы. Все, кроме нескольких последних». Робертс порылся в папке, вынул оттуда лист бумаги и зачитал. «Где ты? Я волнуюсь». «Симона не может ответить. Могу я принять сообщение? Кто это?» Он положил распечатку на стол и посмотрел на меня, прежде чем произнести то, что и так было мне известно. «Профессор». Робертс надолго замолчал. «Интересно, что это за профессор?» «Это риторический вопрос. Вы не обязаны отвечать». Тут же вмешалась Мередит Уайс. Старший инспектор Робертс кивнул и перевел взгляд на сержанта. Тот откинул обложку блокнота и вслух зачитал отрывок. «26 июня я принял вызов от обвиняемой по адресу в пределах NW3. Примечание. Северо-западный Лондон. Почтовый индекс, который присвоен районам Кэмпден, Кэмпден-Таун, Хэмпстед и Примроуз-Хилл». Она заявила об исчезновении женщины, которую называла Симона, и, основываясь на неких образцах почерка, предположила, что женщина была похищена. Обвиняемая уговаривала меня получить доступ в жилище пропавшей женщины, разбив стекло в двери. Я отказался. Я проинформировал обвиняемую о том, что ей должны перезвонить из полицейского участка, и спросил ее номер мобильного телефона. Она ответила, что у нее нет мобильного телефона, и напомнила, что уже предоставила полиции номер своего стационарного телефона. «Благодарю вас, детектив-сержант Ханна. Можете остановиться». Робертс, в упор глядя на меня, повторил. «Она ответила, что у нее нет мобильного телефона. Это ваши слова?» «Да, и это правда. Этот телефон не мой. Он принадлежит Симоне, Зене». «Как он оказался у вас?» Я замялась. Последнее, что мне было нужно, так это чтобы к списку обвинений добавилась еще и кража. Я нашла его и держала у себя с тем, чтобы вернуть, когда появится возможность. «Где вы его нашли?» Рука Мередит Уайс вновь взметнулась. «Если этот телефон не связан с обвинением в убийстве, инспектор, я не вижу смысла развивать данную тему». Робертс взглянул на нее с раздражением. «Профессор не далее, как минуту назад, сообщила нам, что доказательства, имеющие отношение к убийству Джонатана Уэйнрайта, находятся в этом телефоне. Если это не связь, тогда я не знаю, что в принципе может ею являться. Итак, я повторяю вопрос. Где вы нашли телефон?» «Какая разница, где я его нашла?» Ответила я вопросом на вопрос, барабаня костяшками пальцев по столу. «Что важно, так это взломать шифр». Взбешенная его тяжким вздохом, я вскочила на ноги и принялась метаться по комнате взад-вперед в дикой эксцентричной манере, размахивая руками и рассекая воздух. «Не могу поверить, чтобы все вы были такими недоумками!» — вскричала я. Должен среди вас найтись хоть один с мозгами. Взломайте код, люди! Взломайте чертов код!» Никто, однако, не видел в этом спешки. Никто не слушал. Они на меня даже не смотрели. Все молча сидели, уставившись на стол. Внезапно старший инспектор Робертс велел: «Сядьте, профессор». «Вы все недоумки», — закончил он за меня. «Знаю, но нам нужно продолжать. Прошу, садитесь». Я метнула на него гневный взгляд, но он на меня не смотрел, поэтому я нехотя вернулась на свое место. «Хорошо. Отложим пока этот несчастный мобильный телефон в сторону и вернемся к ночи убийства». Робертс подтолкнул ко мне чек. «Мы выяснили, что вы отправились в город ради позднего ужина, что лично у меня вызывает вопросы, так как я отчетливо помню, как вы утверждали, что употребляете только пищу, приготовленную собственноручно». Старший инспектор поглядел на меня поверх очков. Я ничего не ответила. «Нам известно, что вы покидали квартиру из показаний ваших соседей». Он вынул из папки лист бумаги, тоже сделала Мередит Уайс со своей. «Они слышали шум и грохот, доносившиеся из вашей квартиры. Затем глухие удары, когда вы упали с лестницы. И, наконец, исступленное мычание себе под нос, когда вы устремились вдоль по улице. Предполагаю, все это было по пути в ресторан». И вновь я не проронила ни слова. «На чеке указано время — 23:05. В это время вы покинули ресторан?» «Ну, если так указано на чеке». «Чем вы занимались после того, как вышли из ресторана?» «Я не помню». «Поскольку находились под действием ДМТ». «Это не вопрос», — вмешалась Мередит Уайс. «Нет, это констатация факта. Но есть и вопрос. Вы допустили нарушение судебного запрета приближаться к дому Джонатана Уэйнрейта?» Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз думала об этом запрете. Издав беспомощный стон, я резко отодвинула назад стул, шумно чиркнув ножками по полу. Приложенные усилия вызвало у меня жестокий приступ кашля, отчего Мередит Уайс в тревоге вскочила с места, а старший инспектор Робертс потянулся к красной кнопке. «Допрос приостановлен». Мне предоставили 15-минутный перерыв, чтобы выпить чашку теплого, чересчур крепкого чая. Мне не следовало выходить из себя. Однако невежество Робертса было ошеломляющим. Зачем тратить время на меня, когда доказательства лежат прямо у него перед носом? Я так устала. Мне хотелось оказаться дома, в своей постели, забыться сном и оставить этот кошмар позади. Но очень скоро мы вернулись обратно в допросную комнату, и старший инспектор снова нажал на красную кнопку. «Допрос возобновлен. Присутствуют те же. Полагаю, вы чувствуете себя лучше, профессор?» Я сидела, опустив глаза, однако Робертс сумел застать меня врасплох, вынув откуда-то упаковку леденцов для горла и запустив ее по столу в мою сторону. «Итак, на чем мы остановились?» — проговорил он, перелистывая бумаги. «Ах, да. Покинув ресторан, вы нарушили судебный запрет. Воспользовались подземкой, чтобы добраться до дома Джонатана Уэйнрайта». «Я никогда не пользуюсь подземкой». «Почему нет?» «У меня панический страх перед пребыванием под землей. Даже под действием галлюциногена я бы никогда не заставила себя пройти через этот ужас». «Звучит убедительно». «Что насчет автобуса?» Я подняла взгляд на Робертса. «Раз уж вам приходится спрашивать, каким образом я предположительно добиралась до дома Джонатана Уэйнрейта, напрашивается вывод, что на записях с камер наблюдения вы меня не нашли?» «На моей улице есть камера. Она зафиксировала, в какое время я вернулась домой». Робертс продолжал шуршать бумагами. «Вы упомянули след от укола на животе Уэйнрейта», — продолжала я. «У вас есть шприц? На нем имеются мои отпечатки». «Здесь задаю вопросы я», — напомнил мне Робертс. «Профессор права, старший инспектор», — вмешалась Мередит Уайс. «Похоже, вы опередили сами себя. Обвинение в убийстве не может основываться на субъективных ощущениях. а все, что у вас есть на данный момент, вероятность совпадения образца яда, убившего Джонатана Уэйнрейта, с образцами, взятыми из разгромленного сада профессора Роуз. Совпадение, которое еще даже не подтверждено вашей лабораторией. Таким образом, если у вас больше нет вопросов... Она взглянула на свои часы. У вас остается 11 часов и 23 минуты, чтобы либо предъявить ей обвинение, либо выпустить ее на свободу. Мэридит Уайс замолчала, ожидая, что Робертс скажет что-то в ответ. Но когда молчание затянулось, она переспросила. «Так у вас есть еще вопросы?» Робертс закатил глаза к потолку. «Пока нет». «В таком случае, думаю, мы закончили», — объявила Мэридит Уайс, собирая бумаги. Сняв очки, Робертс обернулся к сержанту Ханне и постучал костяшками пальцев по бланку запроса на лабораторное исследование. Сержант тут же покинул допросную комнату. Робертс перевел взгляд на меня. «Благодарю за уделенное нам время, профессор. Сейчас вас сопроводят обратно в камеру, но в скором времени мы с вами снова поговорим». Он подошел к двери и распахнул ее перед двумя ожидавшими снаружи офицерами. Мэридит Уайс складывала вещи в сумку и уже готова была уйти. Однако мне необходимо было обсудить еще несколько вопросов. Перевод аудиозаписей, который сделала Матильда, тот факт, что Джонатан был любовником Зены, и еще Андреаса. «Постойте!» — воскликнула я. «В чем дело?» — спросил он. «На данный момент нам больше нечего сказать», — метнув в меня взгляд, заявила Мэридит Уайс. Робертс ее проигнорировал. «В чем дело, профессор?» Я взглянула на свою защитницу. Между бровей у нее пролегла глубокая складка, а уголки рта заметно опустились. Так что я сказала: «Ни в чем. Ничего особенного».